В конце 780 года он прибыл в Павию, где встретил Рождество и провел зиму, а весной оказался в Вечном Городе, где Адриан принял его с обычными почестями. В пасхальное воскресенье 17 апреля 781 года папа по просьбе Карла крестил его 4-летнего сына, дав ему имя Пипина, и возложил на голову ребенка корону, после чего отец громогласно объявил о своем желании доверить новому королю управление Италией. Начиная с этого момента, Пипин, официально названный королем лангобардов, стал царствовать Божьей милостью в древнем государстве Дезидерия. Разумеется, за него управляли советники, поставленные отцом. Но внешне все выглядело достаточно импозантно. Новый король имел двор, с которым проживал то в Павии, то в Вероне. Ежегодно созывал сейм и издавал указы, причем старые законы лангобардов были сохранены, и к ним выказывалось всяческое уважение. Во Фриуле и Сполето были поставлены герцоги, в остальных областях графы, и хотя главные государственные должности исполнялись франками, кое-что было оставлено и местной знати. Эта мягкая манера управления имела своей целью успокоить пролангобардские страсти. Подлинным же властителем страны оставался Карл, без согласия которого не могло быть принято ни одно важное решение. Но успокоить страсти было не так-то просто. Если в Северной и Средней Италии дела оказались в порядке, то на юге страны обстановка складывалась далеко не столь блестяще. Арихис, герцог Беневенский, тайный участник комплота 774-776 годов, готовился стать достойным преемником Дезидерия, тем более что его супруга Ательберга являлась дочерью низложенного короля. Комплот, заговор, устаревшее. Герцогу нельзя было отказать ни в знатности рода, ни в образованности, ни в храбрости. Сгубило же его чрезмерное честолюбие. Неудовлетворенный своим титулом, он собирался примерить королевскую корону, а поскольку в Италии уже было два короля, Карл и Пипин, то третий, опирающийся к тому же на поддержку Византии, становился просто ни к чему. Исходя из этого, франкский властитель, которого обо всем прилежно информировал папа, сам страдавший от интриг и захватов беспокойного герцога, вновь очутился в Италии. В самом начале 787 года он был уже в Риме, где после обсуждения проблемы с Адрианом принял решение подчинить своей власти остатки королевства Дезидерия, как он назвал владения Арихиза. Герцог, не получивший ни от кого своевременной поддержки, был вынужден умерить пыл. Он отправил в Рим Карлу своего старшего сына, Ромуальда, с богатыми дарами, заверениями в покорности и просьбой не вторгаться в его владение. Подарки и заложника король принял, но просьбы не выполнил. В главе своей армии он перешел границу и прибыл в Капую. Арихис счел за лучшее отступить к Салерну и оттуда отправил к Карлу своего второго сына, Гримуальда, с 12 знатными лангобардцами, обещая полное повиновение, лишь бы король не опустошал его территорию, не требовал личной явки. Карл милостиво согласился, отпустил в Беневент Ромуальда и отправил с ним своих уполномоченных для принятия присяги от Арихиза и его народа. Присяга была дана. Сверх того, Арихис обязал сплатить ежегодную дань в размере 7000 солидов, весьма значительная по тем временем сумма.